Символическое измерение власти, идея власти как тайны, приобрели в Китае самодавляющее значение. Власть в Поднебесной империи была предметом не договора общественных сил, а скорее молчаливого соглашения между правителем и подданными. Отсюда неугасимый интерес китайских правителей к стратегемному мышлению, путям и способам скрытного достижения своих целей, что, впрочем, не предполагало ни сознательного лицемерия и обмана подданных, ни тем более произвола, ибо политика, как публичная деятельность, могла быть обеспечена только общепринятыми добродетелями. Даже если верность правителя этим добродетелям была обманчива, речь шла об иллюзии неизбежной, полезной и в этом смысле вполне реальной. Подробнее смотрите раздел «Философская традиция» в главе 4. Идея власти как ритуала возобладала в эпоху Джоу, когда она оправдывала бездействие законных царей перед лицом военных диктаторов. Она пользовалась особой популярностью в эпоху ранних империй, когда даже смена династии имела вид благочестивой церемонии. Низлагаемый государь должен был как бы добровольно уступить трон более достойному преемнику, а тому полагалось отказываться занять его место и в конце концов уступить настойчивым просьбам народа. Позднее свергаемых правителей стали просто убивать, но известная церемонность, хотя бы показная, отнюдь не исчезла из политического поведения правящих верхов, о чем свидетельствует крылатое выражение «китайские церемонии». В Китае это выражение не имело того иронического оттенка, который оно приобрело в Европе, ведь речь шла о единственном для власти имущего способе получить кредит доверия. Не следует забывать также, что идея управления посредством недеяния в Старом Китае имела свои объективные предпосылки. В условиях преобладания натурального хозяйства и слабого размежевания общественных функций ритуал был важнейшим средством сплочения общества. Страница 108. Идея ритуала как сущности власти предполагала органическую концепцию общества, где благополучие каждого человека зависит от сотрудничества всех людей. Государство и весь мир рассматривались как подобие живого тела, и одним из главных свойств мудрого правления считались проницаемость, проходимость, тун всех каналов циркуляции жизненной энергии в мире, как в природе, так и в обществе. Положение индивида в обществе приравнивалось к его врожденному уделу. В следовании своему уделу, утверждали идеологи империи, все люди равны, несмотря на неравенство их положения. Идеальное общество должно было функционировать совершенно естественно. Жизнь в нем следовало устроить по образцу муравейника или пчелиного улья. Мудрость же правителя в том и заключалась, чтобы сполна использовать природные задатки каждого. А поскольку любое действие имеет символический смысл, и те, кто понимает его, будут обладать властью, в мире вечно будет существовать разделение на управляющих и управляемых. Отдельной колонкой. Если те, кто вершат государственные дела, хотя бы на день пренебрегут ритуалом, наступит расстройство и смута. Люди, наделенные темным и светлым началами, чувствами радости и гнева, печали и счастья. Небо одарило их этой природой, но не смогло определить ей меру. Древние мудрецы смогли установить для нее правила, но не смогли положить им предел. Наблюдая за небом и землей, они учредили ритуалы и музыку, чтобы общаться с духами, упорядочить отношения между людьми, исправлять чувства и характеры, приводить к согласию все вещи. Благодаря им порядочные люди укрепляются в своей искренности, непорядочных же они отвращают от излишеств. Конец цитаты. Бань Гу. Первый век. Вторая колонка. Народные поговорки. Государь — чаша, народ — вода в чаше. Если чаша квадратная, вода квадратная. Если чаша круглая, вода круглая. Небо высоко, император далеко. Когда государь нарушает закон, он становится подобным простолюдину. Конец колонки. Страница 108. Китайская бюрократия. Будучи одним из самых архаических государственных образований, Китайская империя была в то же время одним из самых передовых государств древнего и средневекового мира. Дело в том, что китайцы с древности тщательно разработали принципы самого совершенного метода управления государством, управления с помощью бюрократии, и с большим искусством притворили их в жизнь.